Подопечный Марана с размаху хлопнул дверцы экипажа. Звук вышел словно от удара бичом. Звонкий, резкий, бьющий по ушам. В адмиралтейство. Пули бы лить из этого голоса. Не было бы в мире смертельнее ран. Джевидж взирал на мага-телохранителя в упор с нескрываемой ненавистью. Брови насуплены, в безжалостных свинцово-серых глазах стынет злость, губы сжаты в ровную линию. Волей-неволей почувствуешь себя преступником, даже если невинен, а ты младенец. «Касан, какого дьявола вы там возитесь?» – прорычал канцлер второму телохранителю, исполняющему сегодня обязанности кучера. В голосе уже не просто железо, а отточенный и отполированный до зеркального блеска металл закаленного клинка. Маран уже на что привычный к ледяному тону лорда Урграйна, даже уши прижал, словно нашкодивший кот. «Поговорим позже», – бросил сквозь зубы канцлер. «Ну, один в один, как уличные коты перед дракой», – отчаянно подумалось чародею. Старый, корноухий и облезлый бродяга застукал молодого наглеца возле своей личной мусорной кучи. «Будут какие-то особые распоряжения, милорд?» Молодой человек сделал над собой неимоверное усилие, чтобы его голос звучал ровно. «Будут. Меньше разговаривайте». Хотелось выкрикнуть: «Да что я сделал такого?» Но Маран вовремя прикусил язык, вспомнив о бесполезности споров с разъяренным Джевиджем. Поэтому телохранитель тут же сделал вид, что внял предупреждению, отвернулся к окну и стал пристально ларнировать улицу. Ехали по широкому и запруженному экипажему Северному проспекту. Не быстро, но и немедленно, как бывает иной раз в час наибольшего движения. Хорошо, хоть в это время дня не так уж много праздно шатающейся публики, если не считать любопытствующих приезжих. Как можно побывать в Эрферении и не посетить магазины на Северном, где колониальные товары и модные наряды, предметы роскоши и дешевенькие сувениры, шляпы, галантереи, коллекционное оружие – все вперемешку. Здесь же, возле конной статуи ведьмобоя, можно сделать фотокопировальную картинку прямо на улице. Удовольствие дорогое, но зато нигде больше такого нету, разве только в шиэтранской столице. И память на всю жизнь. Многие эльлорцы приезжали специально, чтобы запечатлеться на фоне великого короля. Разумеется, Маран не просто так пялился на прохожих дамочек. Во-первых, он отмечал подозрительные экипажи, следующие за Ландо. Во-вторых, следил, чтобы со стороны тротуара к ним никто не приблизился. А в-третьих, осторожно сканировал пространство на аномальные всплески магической силы. Делал он это с помощью двух хитроумных приспособлений – браслета и медальона. Плавными движениями кисти, закованные в узорную полоску черненого серебра с вкраплениями кусочков гематита, почти прикасался к спрятанному на груди под одеждой амулету, определяя не только направление, но и уровень возможной опасности. Со стороны смотрелось так, словно спутник канцлера склонен к неумеренной жестикуляции. Ну и что? Бывает. Южане-магалийцы, те вообще не могут двух слов сказать, чтобы руками не мелькать. Ландо свернула на более узкую, перпендикулярную проспекту улицу Медную, где движение было свободнее. Касадно хлестнул лошадей, чтобы поспеть к назначенному часу в Адмиралтейство, а то и ему достанется на орехи от разгневанного не весь чем милорда. Мимо маленького храма, спрятанного среди густого фруктового сада, мимо череды брокерских контор, стремящихся держаться поближе к центральному столичному таможенному посту, мимо рынка, мимо длинного здания адвокатской коллегии. Людей тут меньше, фасады проще, тротуары чище. Самое время телохранителям немного расслабиться. Наверное, не будь Маранкил так растревожен необъяснимой злостью подопечного, то засмотрелся бы на хорошенькую барышню невероятно кокетливой шляпки, украшенные ромашками. А так не до девиц ему было, совсем не до них. Он совершенно бесконтрольно продолжал вести магический поиск, как вдруг почувствовал что-то неладное. Амулет на груди стал холодным, почти обжигающе ледяным, неровно вздрогнуло и заболело сердце, а по коже побежали мурашки. «Касан, быстрее!» – прикрикнул встревоженный Не на шутку мах в крошечное окошко под облучком. Еще быстрее. Надо бы скорее проехать, самой опасной с точки зрения охраны участок пути, мимо заросшего сиренью и жасмином сквера. Деревья и кусты стоят вдоль дороги сплошной стеной, настоящая чаща, почти в центре столицы. Впрочем, в городской черте есть еще более зловещие места. Эль-Эглот, скажем, старинное университетское кладбище, имеющее самую ужасающую репутацию. Там даже нечисть водится, говорят. «Поторопись, Касан!» «Что?» – скинулся задумавшийся было Джейвидж. «Кто-то нас преследует, кажется», – прошептал маг. Маран никогда раньше не встречался с таким колдовством. До того резкое и навязчивое чувство пристального, сверлящего затылок враждебного взгляда. Словно через ветки на них глядят тысячи ненавидящих хищных глаз. И тут же телохранитель усмотрел в листве вполне определенное враждебное движение. А может быть, это на солнце блеснул металлический ствол? «Касан, гони!» Пальба началась в тот же миг. Ангамани резко вскрикнул от боли, но поводьев не выпустил. «На пол!» – приказал маг-телохранитель, но подопечный выполнить приказ не успел. Одну из лошадей сразила пулей, она упала и потянула за собой вторую, а следом начала заваливаться на бок ландо. Жутко затрещали колесные оси, лопнуло стекло на дверце, и на мужчину внутри посыпались осколки. И только божественным чудом избежали они попадания пуль, прошивающих экипаж насквозь. Зато канцлера и его телохранителя посекло стеклом и острейшими занозами, отколовшимися от деревянных деталей. А еще их спас Касан, который, несмотря на серьезное ранение, продолжал отстреливаться из винтовки, спрятавшись за тушами лошадей. Иначе ландо изрешители бы насквозь. Бывший рейнджер всегда носил с собой неуставной, но весьма удобный обрез. «Сейчас! Сейчас!» – прошипел себе под нос Джейвидж, доставая из кармана раскладной нож. Он быстро прорезал дыру в съемном кожаном верхе экипажа и тоже начал стрелять. Оказывается, он и не собирался расставаться с револьвером. Видимо, не сильно надеялся на магическую защиту Марана. «Сдохни, проклятый выродок!» – проорал один из нападавших с отчетливым домодарским акцентом. «Гореть тебе заживо!» «Проклятие!» – вернулся Джейвидж. «Ах, суки недобитые! Сейчас они нас попытаются поджечь! Надо выбираться отсюда!» И полез в только что сделанную дыру, таща с собой маг за шиворот, удивив того несказанной силой и упорством, совершенно неожиданными при таком обилии болезней. А выбравшись наружу, лорд-канцлер весьма ловко откатился в сторону от начавшего тлеть экипажа, и стрелял он неплохо для человека, вынужденного регулярно пользоваться очками. Из положения лежа, сквозь дрожащий от близости огня воздух, когда лицо заливает кровь из многочисленных порезов, а руки на ладонях обожжены, это делать довольно непросто. И вдруг пламя как-то внезапно погасло, будто на него набросили сверху невидимую тряпку. А вот это уже плохо. От страха у мага-телохранителя на теле стала дыбом каждая волосинка. «Если это аэрофаг, мы пропали», – отчаянно взвыл Маран, лихорадочно обшаривая глазами мостовую вокруг, в поисках зловеще блестящей медной сферы. Сноска. Аэрофаг. Редкое магическое оружие, создающее эффект удушья в радиусе 100 метров. Конец сноски. Но ничего подобного волшебник не обнаружил. Ни металлической сферы глазами, ни пронзительно звенящей ауры через свои амулеты. И тем не менее дышать стало сложнее. «Бегите, милорд, я прикрою». «Против хорошей пули нет защитных чар», — хрипло огрызнулся Джейвидж, отмахиваясь от предложения спасаться, как от навязчивой мухи. Бывший генерал, сипло хватая воздух синими губами, тщательно прицелился, выстрелил в кусты на противоположной стороне дороги и попал. Вопль смертельно раненого положил конец удушающему колдовству, магической атаке, а заодно и нападению в целом. «Касан, ты живой?» – осторожно позвал Маран. В ответ послышался булькающий кашель и каркающее: «Вроде того». На лежащих на земле окровавленных мужчин Обрушилась оглушающая тишина, будто не в центре огромного города оказались, а где-то в чистом поле, среди скошенных пашен и тихих рощ. Мэтр Килл еще не знал, что именно так, и чувствует себя воин, только что вышедший из боя. Это тишина жизни, текущей в крови, знак того, что ты жив, и негодница смерть прошла мимо, не вырвав из рук хрупкий сосуд бытия. А Ростжевич знал и решил воспользоваться удобнейшим моментом. Маг охнуть не успел, как оказался придавленным тяжелым телом подопечного к мостовой, сильным телом опытного бойца. Опыт не пропивается, его при всем желании кислотой не вытравишь. А в рукопашных схватках у Джевиджа опыт имелся многолетний. Волшебник даже дернуться не смог, не то что воспользоваться магическим жезлом. Глаза бывшего маршала империи горели злобой, губы ухмылялись, а кровь с его рассеченного лба капала прямо на волосы Марана. «Молчишь!» – прошипел канцлер, приблизив свое лицо к лицу телохранителя почти вплотную. «Это правильно! Шпион обязан молчать даже под пытками!»